Кругом расстилалась все та же пустыня, но компрессоры в ВИ-костюме проснулись и зажужжали. Ван почувствовал, как его прохватило холодом. Прямо перед ним возникли две идущие фигуры, чьи темные силуэты вырисовывались на фоне предрассветного неба. Ван пустился вдогонку. Незнакомцы, двое мужчин, были одеты в длинные дырявые балахоны с накинутыми поверх грязными звериными шкурами. У каждого на боку висел короткий и широкий бронзовый меч. Один из спутников нес за спиной узкий и длинный деревянный сундук. Человек оглянулся. Лицо его было таким же грязным и морщинистым, как и покрывавшая плечи шкура, но глаза, живые, острые, ярко сверкали в предутренней мгле. «Холодно», — заметил незнакомец. «Ужасно холодно», — ответил Ван. «Это эпоха сражающихся царств», — сказал человек с ящиком на спине. «Я царь Вэнь из дома Джоу». «Мне кажется, царь Вэнь не имеет отношения к эпохе сражающихся царств», — заметил Ван. «Он дожил до этих дней», — сказал другой путник. «И царь Джоу из династии Шан тоже еще жив. Я — последователь царя Вэня. Таков мой логин — последователь царя Вэня из дома Джоу. Ты знаешь, что он гений?» Эпоха сражающихся царств длилась с 475 по 221 годы до нашей эры. Но царь Вэнь из дома Джоу правил гораздо раньше, с 1099 года до нашей эры по 1050 год до нашей эры. Его считают основателем династии Джоу, которая в результате переворота отстранила от власти тираническую династию Шан. На самом деле Вэнь царем не был, но заслуги его были велики, и народ дал ему имя Вэнь Ван, то есть царь Вэнь. По соображениям благозвучия в русском переводе оставили царь Вэнь. Царь Джоу из династии Шан правил с 1075 по 1046 год до нашей эры. Последний царь этой династии в китайской истории известен как жестокий тиран. «Мой логин Хайжэнь, а что это у вас за сундук?» Царь Вэнь спустил упомянутый предмет с плеч и поставил его вертикально. Открыв одну из боковин, словно дверь, он показал, что внутри тот разделен на 5 отсеков. В слабом свете утра Ван смог разглядеть, что каждый из них содержит некоторое количество песка. Судя по всему, песок пересыпался из верхних отсеков в нижние, через маленькие отверстия в перегородках. «Это песочные часы. Через каждые 8 часов весь песок оказывается в нижнем отсеке. 3 переворота сундука равняются 1 суткам. Но я частенько забываю переворачивать, поэтому мне нужен последователь, который бы напоминал об этом». «Похоже, вы идете издалека. Это так необходимо — тащить с собой такой громоздкий прибор? А как еще мы тогда измеряли бы время?» «Переносные солнечные часы намного сподручнее. И вообще, достаточно глянуть на солнце, чтобы приблизительно определить, который час». Царь Вэнь и последователь переглянулись, а потом воззрились на Вана, как на полного идиота. «Солнце? Как можно определить время по солнцу? Ведь сейчас эра хаоса!» Ван собрался было спросить, что означает сие странное наименование, но тут последователь жалобно вскрикнул. «Какой холод! Сейчас помру от переохлаждения!» Ван тоже замерз, но, как в большинстве игр, стоит снять ВИ-костюм, и система выкинет твой ID из игры, так что лучше потерпеть. «Когда солнце взойдет, станет теплее», — утешил он спутников. «Тоже мне еще пророк нашелся», — сказал последователь. «Даже царь Вэнь не умеет предсказывать будущее». Он презрительно покачал головой. «При чем здесь пророк? Любой неуч скажет, что солнце встанет через час или 2». Ван ткнул пальцем в сторону светлой полоски на горизонте. «Да ведь сейчас эра хаоса». «А что такое эра хаоса?» «Эра хаоса — это все то, что не эра порядка», — пояснил царь Вэнь так, словно разговаривал с неразумным дитятей. И в самом деле свет над горизонтом стал постепенно меркнуть и вскоре совсем погас. Мир накрыла ночь, Звезды над головой вспыхнули ярче. «Значит, это был закат, а не рассвет?» — спросил Ван. «Сейчас утро, но солнце не всегда поднимается по утрам. Это же эра хаоса». Вану стало еще холоднее. Поежившись, он указал на темный горизонт. «Похоже, солнце взойдет еще не скоро». «С чего ты взял? Никто не может сказать точно. Говорю же, сейчас эра хаоса». Последователь повернулся к царю. «А можно мне немного сушеной рыбы?» «Нельзя», — отрезал царь Вэнь. «Самому мало. Главное, чтобы я добрался до Джао-Гэ, а не ты». Джао-Гэ был столицей царства Шан, в которой находился двор царя Чжоу. Ван заметил, что пока они разговаривали, на горизонте снова забрезжило. Конечно, без компаса трудно разобраться, где восток, а где запад, но он был уверен, что в прошлый раз заря была в другой стороне. Небо быстро светлело, и вскоре взошло солнце этого мира. Маленькое, голубоватое, словно очень яркая луна. Все же стало чуть-чуть теплее, а местность вокруг обрела более ясные очертания. Но день длился недолго. Солнце прочертило над горизонтом пологую дугу и закатилось. Снова царились ночь и промозглый холод. Трое путников остановились у мертвого дерева. Царь Вэнь и последователь вынули свои бронзовые мечи и принялись рубить сучья для костра, а Ван собирал их в кучку. Последователь вынул кусок кремня и чиркал им по мечу до тех пор, пока сучья не загорелись от искры. Вскоре костерок согрел ви-костюм Вана спереди, но спина по-прежнему мерзла. «Давай бросим в пламя кого-нибудь из обезвоженных», — сказал последователь. «Вот тогда у нас будет костер что надо, а не этот жалкий огонек». «И думать не смей. Только тиран вроде царя Джоу мог бы выкинуть такое». «Но вдоль дороги этих сухарей хоть пруд пруди. Их так изгрызли звери, что они не оживут после регидрации. Что с того, что мы сожжем парочку-другую? Можно было бы даже подкрепиться ими». «Ну что такое пяток чьих-то жизней по сравнению с нашими? Ведь самое важное — изложить царю твою теорию». «Прекрати городить чушь! Мы ученые!» Когда костер догорел, троица продолжила путь. Поскольку они почти не разговаривали, система ускорила бег игрового времени. Царь Вэнь перевернул песочные часы у себя за спиной 6 раз подряд — значит, прошло 2 суток, и за все это время не только солнце ни разу не взошло, но даже намека на рассвет на горизонте не появилось. «Похоже, солнце никогда больше не взойдет», — заметил Ван. Он вывел на экран игровое меню и взглянул на показатель своего здоровья. Холод стоял неимоверный, и полоска медленно, но верно сокращалась. «Опять строишь из себя оракулы?» — поинтересовался последователь. На этот раз они с Ваном закончили фразу вместе. «Это же эра хаоса!» Однако вскоре горизонт заолел, небо посветлело, и начался восход. На этот раз солнце было огромным. Взошедшая половина светила занимала как минимум 1/5 всего окоема. Путников окатило волной тепла, и Ван оживился. Однако, взглянув на царя Вэня и последователя, он увидел на их лицах такой ужас, будто те узрели демона. «Живей! Прячемся!» — воскликнул последователь. Они с царем побежали, Ван устремился следом. Путники укрылись за большим камнем. Тень, в которой они прятались, становилась все короче и короче. Земля вокруг начала раскаляться, словно в топке. Вечная мерзлота под ними растаяла, и твердая, как камень, поверхность превратилась в грязевое море, от жара вздыбившееся волнами. Пот лил с Вана ручьем. Когда солнце поднялось в зенит, все трое с головой накрылись шкурами, но яростные стрелы света проникали сквозь дыры и жгли, как раскаленные прутья. Стараясь уберечься от них, странники ползли вокруг камня вместе с тенью, постепенно удлинявшийся на другой стороне. Наконец солнце село, но воздух оставался жарким и влажным. Путники, насквозь мокрые от пота, расселись на камне.